Но теперь, когда Беренис наконец пришла к нему, его смущала одна мысль. В том восторженном состоянии, в котором он сейчас пребывал, ему неудержимо хотелось сказать ей, что он отныне принадлежит ей одной, неизменно и безраздельно. Но будет ли это так? После первого брака, особенно после того, как у них появились дети и установилась обыденная рутина семейной жизни, он со всей ясностью понял, что эта обычная норма спокойного супружеского существования совсем не для него. Доказательством был его роман с юной красавицей Эйлин, чья самоотверженная любовь и привязанность к нему заставили его впоследствии соединиться с ней брачными узами. Чувство порядочности в данном случае играло не меньшую роль, чем его влечение к Эйлин. Но с тех пор он считал себя свободным от всяких обязательств, решив, что он вправе распоряжаться собой и своими чувствами, как ему вздумается. Он никогда не отличался склонностью к постоянству и не стремился к нему, и однако на протяжении целых 8 лет старался завоевать любовь Беренис. Теперь, раздумывая над этим, он спрашивал себя, как может он честно и откровенно рассказать ей о себе. Она такая умная и чуткая. Умалчивание и ложь, которыми можно успокоить, если не вполне обмануть всякую обыкновенную женщину, только уронит его в ее глазах. И хуже всего было то, что как раз в это время в Дрездене у него была любовница, некая Арлет Уэйн. Он сошелся с ней 1 год назад. Арлет жила тогда в маленьком городке в штате Айова. Жажда вырваться из убогой среды, где ее талант неминуемо зачах бы, толкнула Арлет написать Каупервуду письмо, к которому она приложила изображение своей прелестной особы. Не получив ответа, она наскребла где-то немножко денег и явилась собственной персоной в Чикаго, в контору Каупервуда. И если фотографии оказалось недостаточно для достижения цели, то сама живая Арлет преуспела вполне. Она была не только смела и уверена в себе, но еще и обладала темпераментом, прельстившим Каупервуда. Кроме того, ею руководил не только грубый расчет. Она серьезно увлекалась музыкой, и у нее был хороший голос. Убедившись в этом, он решил ей помочь. Арлет привезла с собой достаточно наглядные доказательства тех жалких условий, в которых ей приходилось существовать. Фотографию крохотного домика, где она жила с матерью-вдовой, занимавшейся мелкой торговлей, и трогательный рассказ о том, как мать выбивалась из сил, чтобы заработать на жизнь и вывести ее в люди.